Глава 13. Вариантов было немного. Ключ был достаточно массивным, чтобы сразу понять, им открывают дверь. И я догадывался, какую. Граф Засольцев тут же подтвердил мои выводы. «Мне передали, Ярослав, в каких условиях ты живешь», — продолжил он. «Рядом есть заброшенный графский дом. Прими его в качестве подарка. Сейчас лишь заедем ко мне, подпишем дарственную, чтобы все оформить, как полагается». «Благодарю. Очень рад такому подарку», — кивнул я, довольно улыбнувшись. «За домом никто не ухаживал последний год. Но если навести там порядок, жить вполне себе нормально. Да и территория большая, есть где разгуляться». Эта новость меня крайне обрадовала. Недавно ведь я только задумывался над тем, как бы сменить жилье, и вот, по сути, поместье само приплывает ко мне в руки. Надо для начала взглянуть на подарок графа, но понятно было, что там мне будет житься гораздо комфортней, чем в съемной лачуге. Притом это меня автоматически поднимает в статусе среди других аристократов. Когда есть свое поместье, уже не стыдно пригласить свою даму сердца, которая у меня обязательно появится, да и вечер можно какой-никакой устроить. Мы заехали в поместье графа, прошли в его кабинет. Там нас встретил нотариус Засольцева. Мы расписались в документе, и он утвердил печатью и подписью дарственную на дом и большой участок. На выходе я столкнулся с Еленой. Она только вышла из бассейна, вытираясь полотенцем. Я отметил ее великолепную фигуру, пробегая по ней взглядом. Затем посмотрел на нее, замечая в глазах забавные искорки. «Добрый день», — улыбнулась она чертовски привлекательной улыбкой. «Добрый», — ответил я, — «вы чудесно выглядите». «Ой, спасибо», — слегка покраснела девушка, прошмыгнув мимо. «Дочь, ты бы хоть что-нибудь накинула», — услышал я за спиной напряженный голос Засольцева. «Я предупреждал, что у нас будут гости. Где твои мадеры?» «Они все при мне, папенька», — хихикнула Елена и вернулась ко мне. «Спасибо вам. Ведь это вы помогли городу не остаться без воды, и она чудесная и безумно чистая. Благодарю за ваши слова. Но я ведь был не один», — заметил я. «Ой, я все знаю, мне отец рассказал», — улыбнулась Елена. «Ведь ни у кого ума не хватало такое сделать. А у вас получилось. Вы большой молодец. Жаль только, что простолюдин». Напоследок девушка задорно подмигнула мне и упорхнула в дом. Я же направился к ожидающему меня транспорту, который скоро отвез меня домой. И внутри почувствовал осадок от фразы Елены. «Простолюдин». Ха, как бы не так. Да, я был уязвлен. Это еще больше прибавило мне уверенности, что я добьюсь восстановления титула графа. Уже скоро эта красотка поменяет свое мнение. Территория гильдии воров. Крыша ангара. В это же время. Детектив вышел на крышу ангара в сопровождении охранника и замер. Впереди он увидел главу гильдии, но он был не один. Напротив него стоял мнущийся, крепко сложенный бугай. «Босс занят. Вы можете подождать внизу?» — спохватился охранник, хватая Трегубова за локоть. «Оставь его в покое, Роман», — захрипел глава гильдии. «Пусть останется, если хочет». «Да, я подожду здесь», — кивнул Трегубов. Славика задержали у входа, пустили только его. «Почему он здесь?» «Все просто. Он устал ждать нападения на лавку, устал ходить пешком. Он хотел поймать Нестерова как можно скорее, но зависел от этого человека. Что у него в голове, какие планы? Может, он собирается напасть через месяц? Они не могут ждать столько времени». Да к тому же Багрянцев уже все уши прожужжал по экстренной связи. Граф был явно не в настроении и уже позволял себе резкие высказывания в их адрес. Не хотел Трегубов конфликтовать с тем, кто должен был заплатить щедрое вознаграждение, но и позволять с собой так разговаривать тоже было неправильно. Назревал внутренний конфликт, и чтобы он не созрел окончательно, следовало ускорить главу гильдии. Юрий мрачно отчитывал своего подчиненного. Тот чем-то накосячил, и теперь настала пора расплачиваться. Лишь обрывки фраз долетали до уха детектива, но он понял, что этот здоровяк был заподозрен в каком-то заговоре против главы. Затем здоровяк внезапно выхватил из рукава длинное лезвие, пытаясь этим оружием ударить Юрия в грудь. И тот опередил его, просто выставил руку, и тот натолкнулся на барьер, а затем барьер резко надвинулся на здоровяка. Тот оступился и с криком полетел вниз. Трегубов слегка вздрогнул, услышав тихий удар. Звук разбившегося тела. «Уберите внизу», — распорядился Юрий, а затем повернулся к детективу, оскалившись. «Да, Олег, и такое у нас бывает». «Я бы хотел», — начал Трегубов. «Ведь что такое адреналин?» «Это страх, но еще и концентрация, верно?» Продолжал глава гильдии, приближаясь к нему. «Но тот, кто контролирует свой страх, в такие моменты предельно сконцентрирован и готов ко всему. Вот и сейчас он посмел говорить за моей спиной, настраивать против меня людей. А смотря мне в глаза, испугался и потерял концентрацию. Да, я перебил тебя, извини. Ты пришел, чтобы меня о чем-то спросить. Все верно, Юрий». — ответил Трегубов. — Чего мы ждем? — Ты о нападении? — вновь оскалился глава гильдии. — Я жду информатора. Ты же понимаешь, спешка нужна при ловле блох. Нам нужно прощупать почву и выждать момент. Кстати, он скоро подойдет. Если хочешь, можешь подождать вместе. — Я не против, — согласился Трегубов. — Он что, зря тащился через весь город, чтобы услышать мудрые размышления прожженного уголовника и увидеть казнь одного из гильдии? Хотя странно, Юрий обладает магией. Получается, что он из благородной семьи. Тут два варианта. Либо его изгнали, либо его семью уничтожили в войне кланов. Но какая ему разница? Он достанет Нестерова и свалит из этого затрепанного городишки. Между тем они переместились в один из кабинетов Юрия. Большое помещение, мебель из красного дерева, массивные кожаные кресла. «Да, я люблю роскошь», — улыбнулся Юрий. «Ее наличие подтверждает, что жизнь моя удалась». Дверь открылась, и показался охранник вместе с тощим, невысокого роста мужчиной. «О, Геннадий, проходи», — улыбнулся ему Юрий. «Как жена, дети?» «Вашими молитвами». Начал кланяться мужчина. «Все хорошо. Спасибо за помощь в погашении кредита. Что бы мы без вас делали?» «Я оказал тебе добрую услугу, а ты сейчас мне также отплатишь добром», — оскалился Юрий, сверкнув глазом. «Говори, что узнал». «Старик хранит все деньги в сейфе», — пробормотал информатор. «Я видел лично через окно на заднем дворе, как он прятал туда выручку. Денег там прилично, но на двери владелец лавки последнее время ставит магическую защиту». «Защиту, говоришь?» — задумался Юрий. «Куда конкретно ставит ее и насколько серьезную?» «Поставил на главный вход и на черный», — тихо ответил Геннадий. «Я проверял прибором. Два контура. Сходу сложно пробить». «Вот же старпер!» Ударил по столу кулаком глава гильдии воров. И здесь умудрился нас обставить. «А окно на заднем дворе?» — поинтересовался Трегубов. «Я заметил там большое окно. Довольно большое, чтобы тихо проникнуть». «Тихо проникнуть через стекло?» — нервно хохотнул глава гильдии. «Ты что, фокусник? Или магией уникальной владеешь?» «Вот одно из моих заклинаний». Трегубов положил на стол цилиндр с острой кромкой на одном конце. Юрий взял предмет, покрутил его в руках. «Хм, это же магический резак, если не ошибаюсь», — хмыкнул он под нос. «Такая редкость в наших краях. Откуда он у тебя?» «Я же частный детектив», — напряженно улыбнулся Олег. «А в нашем деле нужно быть всегда наготове». «Хорошая штуковина», — оценил Юрий, возвращая резак Трегубову. «Вырезать отверстие в стекле можно очень быстро. У меня есть спецы, которые его тихо потянут на себя и уберут в сторону. Так мы точно застанем врасплох и хозяина, и вашего Нестерова». «Завтра пойдем», — с надеждой взглянул на него Трегубов. «Все ведь готово». «Нет, не завтра», — покачал головой глава гильдии воров. «Через два дня вечером. У меня заряжается замедлитель. Ты же понимаешь, что так будет надежнее?» «Да, неплохой план». «Да, отличный план!» Хрипло рассмеялся Юрий. «Давай, не кисни, детектив. «Хочешь, девочек, тебе с напарником пришлю, развлекут вас». Детектив сморщился про себя, догадывается он, какие там девочки. Да притом его ждет Нина, с которой они уже расписались. «Спасибо за предложение, но у меня есть жена, так что я воздержусь», — возразил Олег. «О, верный семьянин!» — захохотал глава гильдии. «Все так говорят, пока не оказываются наедине с Матильдой или Снежанной. Ладно, как пожелаешь, я уговаривать не буду». Когда Трегубов вышел из здания, его встретил взволнованный Славик. «Шеф, там человек с крыши упал», — начал он. «Я сначала думал, что это вы». «Голову включи, Слава!» — ткнул Трегубов себе в лоб, продолжая идти к выходу с опасной территории. «Зачем ему меня убивать? Наоборот, он заинтересован, чтобы мы помогали ему во время нападения». «И когда?» — спросил его Славик. «Через 2 дня», — ухмыльнулся Трегубов. «Опять 25», — тихо прорычал его телохранитель. «Очередное обещание. Да он ведь издевается». «Теперь уже точно, Слава», — стукнул по плечу здоровяка детектив. «Успокойся и наслаждайся последними днями в Сибири. Скоро поедем домой». Они направились в сторону трактира, а Трегубов четко представил, как они вламываются в лавку, замедляют старика и щенка, и Олег сильно вламывает по челюсти Нестерова за все, что им пришлось пережить в янтарном ключе. «Городская лекарская амбулатория номер 4. В это же время». Иван Иванович был вне себя. Сегодня было всего 2 пациента. 2, мать его, пациента! И это когда обычно его график приема еще неделю тому назад был расписан на день вперед. Очереди были к нему вот что. А теперь, как только все начали ломиться в этот чертов мотылек, у него пошел резкий отток больных. Но это ладно. Пока весь город страдал от недостатка воды, он кое-что создал, руководствуясь старыми рецептами, которые взял у одного черного торговца, имени которого уже и не вспомнит. Но он создал это сам, в этом самом кабинете, просидев вчера до поздней ночи. Это было противозаконно, но кто об этом узнает? Нет свидетелей и нет проблем, как говорил один из его пациентов. Пусть земля ему будет пухом. Криминальный авторитет, которого зарезали на прошлой неделе в одной из деревень. В общем, создал он всего лишь пару токсичных веществ и всего по 25 миллилитров. Лакримар, который вызывает жуткую чесотку, и филатиум, провоцирующий отек гортани. Сам Иван Иванович не особо разбирается в алхимии, не знал точно, получилось ли у него или нет, поэтому пришлось немного поэкспериментировать над своей помощницей. Подлил в ее кофе сначала каплю того, затем каплю другого. И эффект был потрясающий. Ну а когда Иночке стало плохо, он без труда применил свои лекарские умения, чтобы привести ее в норму. Ну что же, уже в ближайшее время в его амбулатории будет много пациентов. И вновь будут стоять очереди. Люди будут маяться в коридоре, умоляющие смотреть на дверь его кабинета. А палаты будут переполнены. Учитывая сегодняшнюю внезапную новость о том, что дали чистейшую воду в янтарном ключе, и ту информацию, которую принесла сорока на хвосте, есть у него одна идейка. Так он сделает ход конем, увеличит приток клиентов и при этом отомстит Нестерову. Оказавшись дома, я успел заранее пообедать супом, который сварил из тушенки, купленной по пути в магазине. Получилось совсем недурно. Собираясь на работу, услышал громкий и радостный скрип Брона. Он находился в это время на подоконнике, решив продолжить выращивать заказанные растения. Я отреагировал на его зов, подошел к окну. Ого, да тут прям урожай! Брон все сделал, как и просил хозяин. Радостно скрипнул Энд. Недавно пир пошел ему на пользу. Его кора, откуда выглядывали растения, сдвинулась. Он буквально срезал их с себя. А я успел подставить руки. Да тут все, что я и заказал. И полосатый подорожник. Не 2 листа, что я заказал, а 2 стебля и на каждом по 10 листьев. Также и медовый клевер, его было больше. Я насчитал 11 сосветий. Ну и 3 мраморных лютика вместо 1. «Да ты просто красавец!» — похвалил я деревянного. «Отлично поработал. Но теперь нужно вырастить юргенис и ромовую розу». «Бронз знает, что это за растение», — кивнул Энд. Я начал собирать сумку, и Энд тут же отреагировал, заскочил в нее. «Когда он уже начнет оставаться дома? Неужели он беспокоится о моей безопасности?» «Скорее всего, так оно и есть». В лавке я потратил пару часов на подготовку плана по производству препаратов. Затем обсудил с Митрофаном Игнатьевичем несколько средств, которые сейчас будут особенно важны. Всего 4 позиции – от давления, от стенокардии, от аритмии и кроворазжижающие. Именно этим в ближайшее время наша лавка и будет заниматься. Разумеется, по большей части. После работы я собрался заезжать в свой новый дом, но перед этим связался с сыном того деда, Петром, который сдавал мне домик. Надо было сразу выехать со съемного жилья. Сына я нашел в одной из мясных лавок на городском рынке. Затем протянул ему ключи, сообщив, что съезжаю. «Нет, так не пойдет, Ярослав», — покачал он головой. «Мы о чем договорились? Когда съезжаешь, мы должны проверить состояние дома. А вдруг ты там все разнес нахрен?» «Все там нормально», — улыбнулся я. «Я что, похож на неадекватного?» «Кто вас знает», — пробормотал под нос Петр и махнул своему сменщику. «Замени меня. Ненадолго». Он передал фартук подскочившему парню, а затем мы направились в сторону дома. Петр все внимательно осмотрел, затем его глаза уставились на пол. «О, а это что за царапины?» Провел он рукой по дощатому полу. «Их раньше не было». Мне стало жутко смешно. Я кое-как сдержал улыбку. Дом и так полная развалина, а он к каким-то царапинам прицепился. Брон слегка задел, когда в первый день перемещался на подоконник. Подумаешь. «Надо бы компенсировать», — нахмурился Петр, взглянув на меня. «Я уже компенсировал», — ухмыльнулся я в ответ. «Починил вам кровать и поменял кран в летнем душе». Петр удивился, затем побежал проверять, а вернулся уже с довольной улыбкой на лице. «Так это... спасибо, Ярослав», — выдавил он. И кран поставил хороший. «Вопросов больше нет». «А что нашел, если не секрет? Дом-то с участком пожил бы еще». «Переезжаю в свой дом», — сообщил я, довольно улыбнувшись. «Какой смысл мне снимать еще один?» «Ого! Наследство, что ли, получил?» — охнул Петр. «Почти», — ответил я, и на этом мы с ним распрощались. Дом находился по другую сторону реки и был достаточно большим, чтобы я его заметил издали. Ворота держались на честном слове. В некогда монолитной стене были выбиты камни, и зияли, пусть и небольшие, но все же дыры. И это со временем поправим. Участок заросший, соток 20 не меньше. Сад в стороне, полуржавые качели и что-то вроде гнилой беседки и видавшего виды колодца. Садик, кстати, мне понравился. Вроде даже яблоки висят на одном из деревьев. Главное — простор, чему я был безмерно рад. И все это мое по праву. Я не стал ходить по участку, прошел сразу в дом, замечая, что фасад на нем немного потертый, но все равно выглядит не так страшно, как мне представилось. Внутри дома было много паутины и пыли. Засольцев верно сказал, за домом давно не смотрели. В воздухе пахло старинной мебелью и книгами, которые я успел заметить, оказавшись в большой гостиной. 2 этажа, просторная лестница наверх с резными перилами. Все это я поправлю и вычищу до блеска. Брон давно уже выпрыгнул из сумки и от радости принялся бегать по комнатам. Я только оглядел гостиную, а он уже успел побывать на 2 этаже. Вернувшись, он замер в прихожей. «Брон только что увидел следы», — проскрипел он, приглядываясь к полу. «Ты уверен?» Я озадаченно обернулся, затем вернулся к Энту. «Точно, странные следы на полу». Я присел на корточки и присмотрелся внимательней. Следы человеческие. Кто-то здесь прошелся босыми и очень грязными ногами, причем совсем недавно. И что самое любопытное, следы эти вели в подвал».